Жорж Бор, Юрий Винокуров. Первый среди равных. Книга 5, глава 1. Это категорически неприемлемо, Ярослав. Как ты не понимаешь, что она могла банально погибнуть во время этого безумного забега? Как тебе вообще пришло в голову взять с собой в аномальную зону ребенка? Какое безрассудство! Непрерывно меряя шагами кабинет и активно жестикулируя, возмущалась Настя. Ей едва хватило терпения дождаться, пока мы останемся наедине. За окном было темно. Я рассчитывал по возвращении домой сразу лечь спать, но в гостиной меня встретила разъяренная старшая сестра. Нюша, которая только недавно окончательно пришла в себя, догадалась позвонить Насте и сообщить о своем удивительном приключении, о том, что у нее теперь есть второе имя, данное в аномалии, и обо всем остальном, со свойственной детям основательностью и яркими подробностями. Многие считают, что подростки в 12 лет уже почти взрослые, но это не так. «Сядь», — негромко и очень спокойно произнес я. Правда, что-то такое проскочило в моем голосе, что Настя резко развернулась в мою сторону и демонстративно медленно села в кресло, будто я ее силой заставил. Наверное, сказывалась моя усталость и раздражение княжны. «Что конкретно ты мне хочешь предъявить, Насть? Давай по пунктам. Ты взял с собой нашу младшую сестру на опасное задание», — резко ответила девушка. Она хотела сказать что-то еще, но я остановил ее, покачав головой. «Это действительно было опасно, и я мог этого не делать», — спокойно произнес я, — «но тогда мне пришлось бы брать с собой несколько десятков дружинников и выкладывать их трупами нашу дорогу к границе аномальной зоны. Ни один человек не способен соревноваться с Россажем в скорости, да и чудовища на это не всякие способны. Кроме Шустрика и Ураганного Вепря даже на ум сразу ничего не приходит. Я разменял риск нанести вред своей сестре на жизни нескольких десятков дружинников и считаю этот размен оправданным. Дальше. Она всего лишь ребенок, Яр», — недовольно произнесла княжна. «Маленькая девочка, которая могла получить жестокую психологическую травму после этого похода. Даже я ни разу не была в аномальной зоне, хотя старше вас обоих. В разговоре с Нюшей было похоже, что она пострадала», — прямо спросил я. «Она жаловалась, или ты заметила, что она плохо себя чувствует? Я брал с собой на задание мага с задатками менталиста третьего круга, а не маленькую девочку или свою сестру. Если нужно будет повторить этот выбор, то я это сделаю». «Так нельзя, Яр», — уже значительно тише и очень устало прошептала Настя. «Ты все больше и больше рискуешь. Однажды это уничтожит весь наш род, и это станет моей ответственностью», — невозмутимо ответил я. «Пока я остаюсь главой рода Разумовских. Чего ты добился этим риском?» — прямо спросила княжна. «В целом, или в частности», — улыбнулся я. «В целом я частично восстановил положение Разумовских в Тверской губернии, а в частности, сегодня спас почти сотню дружинников графа Старковского и своих парней из лап аномального чудовища и прошел проверку родовой дружины, которую проводил господин Зейд. Проверка же завтра», — удивленно воскликнула девушка. «И как все прошло? Нормально?» — пересаживаясь ближе и обнимая сестру за плечи, ответил я. «Пришлось постараться, но мы получили подтверждение того, что родовая дружина способна защитить наше владение во время гона. Слушай, я понимаю, что ты очень волнуешься за все и всех, но у нас слишком мало вариантов и ресурсов, чтобы просто сидеть в стороне и следить за развитием событий. За Нюшу можешь не переживать, сейчас за нее готова встать горой население целого поселка. Она развивается безумными темпами, и я тебе обещаю, что не буду привлекать ее к опасным операциям без острой необходимости». «И где для тебя пролегает грань этой опасности?» — вздохнула девушка. «Ведь каждый раз можно найти тысячу оправданий тому, что необходимо что-то сделать прямо сейчас. Если я могу справиться сам, то беспокоить никого не стану», — ответил я. «Если с задачей смогут справиться обычные маги, то Нюшу я точно с собой брать не буду. Если мне нужен маг, способный подчинить аномального зверя высокого ранга, то обратиться за помощью я могу только к одному человеку». «Это понятно», — проворчала в ответ Настя. «Тут я даже спорить не стану. Но так ли много случаев, когда тебе нужно подчинить себе высокорангового зверя? Да и зачем это нужно? Что ты с ним будешь делать? Вариантов масса, Насть», — пожал плечами я. «Сегодня, например, всего один земляной буйвол, которого приручил староста Сумани, помог нам найти логово Россажа, вынюхал нужные для сражения растения и провел нас по следу монстра. Шустрик сумела вытащить в подготовленную ловушку такое чудовище, с которым тяжело справиться целой армии. А если зверь более интересный или сильный, варианты могут быть самыми неожиданными. Главное, что никто в Российской империи этим не занимался всерьез. Все используют аномальных тварей лишь как источник обогащения, тщательно разделывая их на куски. Это дает нам огромное преимущество, о котором вообще никто пока не подозревает. А потом даже самым сильным и многочисленным аристократическим семьям потребуется масса времени, чтобы просто понять, как и что мы делаем. К этому моменту мы будем уже далеко впереди в этой области. Надеюсь, ты прав и точно знаешь, что делаешь, поднимаясь из кресла. В очередной раз вздохнула девушка. Насколько я поняла, Нюшу ты домой возвращать не планируешь, у нее там в Сумане целый выводок маленьких шустриков, улыбнулся я. Даже не представляю, какой повод может ее вернуть в имение. Тогда я сама заеду в это таинственное поселение, впервые за вечер улыбнулась княжна. Да и без второго имени я одна в роду осталась, неприлично даже. Если только к концу недели ближе, прикинув намеченные на ближайшие дни дела, ответил я, нужно разобраться с накопившейся рутиной. Кстати об этом, будто вспомнив что-то, спохватилась Настя. В новостях мелькнуло сообщение о том, что на место князя Антипова прибыл новый род, хоруговы, кажется. Контракт заключен на 5 лет, но с возможностью досрочного расторжения уже через 2 месяца. Думаю, Алексей Андреевич не зря выбрал такой срок. Раньше конца лета он возвращаться в родные земли не планирует. «Раньше конца лета», — эхом повторил я. Тут же вспомнились слова Зиды о том, что нужно продержаться пару месяцев. Некоторые представители аристократии знали, что в ближайшие месяцы планируется что-то очень неприятное. Настолько, что зашевелились буквально все, от императора до уездных дворян. И только я один плавал в мутном тумане неведения. По-хорошему, с этим нужно было разобраться в первую очередь и понять наконец, чем так всех пугает приближающийся гон. Что? Тут же насторожилась Настя. Ничего, улыбнулся я. Думаю, вот, может тебе отдохнуть куда-то съездить в июле, на пару недель или даже месяц, к морю или к океану. Заманчиво, подозрительно глядя на меня, ответила Настя. Вот только одна я никуда не поеду, а ты в ближайшее время из родных владений точно никуда не выберешься. Оставлять вас с Нюшей одних точно не в моих интересах. Подумай над таким вариантом, настойчиво повторил я. Океан ведь не только на западе есть, но и на востоке. Княжна пару мгновений смотрела на меня, а потом очень медленно и осторожно кивнула. Похоже, это становилось традиционным способом решения проблем в нашей семье. Сам я поехать никуда не мог, а узнать, что творится в Поднебесной и проверить свои предположения по поводу княгини Разумовской было необходимо. Может не сейчас, но в обозримой перспективе этим однозначно стоит заняться. Спокойной ночи, ваша светлость. Попрощалась Настя и я кивнул в ответ. «Спокойной ночи», — добавил я. Княжна ушла, а я устало развалился в кресле. Когда никого не было рядом, можно позволить себе немного расслабиться и заполнить источник излишками витающей в воздухе маны. Никто из домашних не решился трогать собранную мной перед отъездом конструкцию из купленных одноразовых накопителей. Они так и стояли в коридоре, мешая всем ходить и наполняя пространство излишками маны. Это был главный недостаток одноразовых артефактов такого плана. Если их уже распечатали, то они отдают весь свой резерв и далеко не всегда делают это качественно. Несмотря на чудовищные повреждения родовой сети, в процессе ее восстановления возникали моменты, когда система заклинаний должна была переместить поток внешней энергии с целого участка на поврежденный. Всего на мгновение возникала задержка поглощения маны, но, когда в цепи несколько сотен артефактов, этого было достаточно. Для домочадцев никаких проблем такие излишки не несли, но оставлять их тоже не стоило. Перекосы магического фона могли плохо сказаться на управляющей структуре родовой сети, расположенный под особняком, а мне это было не нужно. Слишком много сил и времени я уже потратил на восстановление этой защитной конструкции, чтобы так глупо ее потерять. Коснувшись главного управляющего узла, считал данные о состоянии сети. Мощнейший вброс внешней энергии позволил миновать множество промежуточных шагов и сразу перейти к тонкой настройке магической защиты владения. Если бы я догадался воспользоваться внешним ресурсом сразу, то мог бы избежать множества сложностей. Однако история не терпит сослагательного наклонения. Еще пару недель назад, сумма, легко потраченная мной на одноразовые накопители вчера, была неподъемной для рода. А сейчас я точно знал, что долг артефактному дому Воронцовых я закрою уже в ближайшие дни. Для этого у меня теперь имелось сразу несколько инструментов. Во-первых, утром нужно будет съездить в Себыкино и уточнить у Олега Дмитриевича, на какую сумму мы можем рассчитывать после продажи Россажа. Заодно проверю ситуацию у Большакова. Во-вторых, родовая сеть теперь могла не только отслеживать появление на нашей территории враждебных аномальных зверей, но и блокировать их на достаточно долгое время. Мне оставалось только сообщать патрульным отрядам точные координаты обездвиженных чудовищ. Правда, чудо добиться не вышло. Несмотря на то, что предки были во многом гениальны, творение поколений рода Разумовских еще требовало серьезной доработки. Надежно обездвижить сеть могла только чудовищ первого ранга. Уже со вторым шанс падал вдвое, а третий вообще не поддавался влиянию защиты. Вернее, она могла атаковать чудовище, но лучше было использовать эти возможности более рационально. Поэтому я сместил вектор контрольных заклинаний на опознавание и отслеживание сильных монстров. Сейчас это было важнее легкой блокировки или небольших повреждений противника. Третий инструмент мог вообще решить все мои финансовые проблемы в кратчайшие сроки, но добраться до него вряд ли будет легко. Даже с помощью жителей Сумани, пройти в центральную часть аномальной зоны сложно. А ведь нужно еще вернуться обратно, да еще и трофей перетащить. Но перспектива вскрыть логово старого Россажа будоражила воображение. Тварь, легко утащившая с собой в зону больше десятка автомобилей, могла собрать у себя в норе очень много интересного за годы охоты. Что еще? Мозг уже отчаянно тормозил. Двигаться не хотелось. Даже мелькнула мысль, что можно остаться в кабинете и спать прямо так, но я пересилил себя и тяжело вырвал тело из мягких объятий уютного кресла. Россаж – это хорошо, это отлично просто. Маленькие россажи тоже неплохо, но под большим вопросом. Гораздо более реальным мне казалось использовать возможности жителей Сумани для организации полноценной добычи полезных растений из аномальной зоны, или в пределах аномальной зоны, поля у покоя и красной волчанки. Возможно, последнее уже было на грани бреда. Потому что с этой жизнеутверждающей мыслью я упал на кровать и уснул. Снились мне всевозможные вариации фермы возделанных полей и запаснейших растений аномальной зоны. Их вспахивали одетые в маскировочные халаты люди. По полям ехали тракторы и ползли шустрики, заряженные удобрениями. «Князь!» – ворвался в сумеречное сознание тревожный голос. «Ваша светлость! Проснитесь! Вы в порядке?» Плен мокрых от пота простыней. Яркий свет, непонятный шум и чья-то тень, заслонившее окно. Чувствовал себя так, будто лежал с температурой под 40. Болел я всего пару раз в жизни, и это был не тот опыт, который мне хотелось бы повторить. Баронесса Ключицына не особенно баловала нас регулярным медицинским уходом и походами по врачам. Спасало только то, что маги вообще болеют очень редко. Сказывались особенности внутренней энергетики и постоянная работа источника, который держал в тонусе все системы организма. Но иногда этого не хватало. Антип, с трудом сфокусировавшись на лице древнего слуги, хрипло спросил я: «Ты, что случилось?» «Я, ваша светлость», — с невероятным облегчением ответил старик. «Мы тут уже волноваться все начали. Княжна с 8 утра вашего пробуждения ждет, а на дворе уже полдень почти. Николай Петрович с какими-то новостями прибыл. Мне еще Олег Дмитриевич звонил. Просил вам передать, что вас очень ждут в Себыкино. Что-то насчет вчерашней добычи». «Ага», — частично пропуская мимо ушей поток информации, рассеянно кивнул я. «Точно. Ты давай пока вниз спустись, Антип. Скажи Анастасии Константиновне, что со мной все в порядке. Я скоро подойду. Сейчас в порядок себя только приведу и спущусь. Как прикажете, Ярослав Константинович», — радостно улыбнулся Антип. «Если желаете, то я вам с утренними делами помочь могу». «Еще что?» – недовольно поморщился я. «Если мне нехорошо с утра, то это не повод меня в туалет сопровождать». Старик пару мгновений смотрел на меня, и я даже подумал, что он решится что-то сказать. В глазах древнего слуги рода я на секунду уловил тень того света, который видел во время полнолуния. Однако, слуга быстро поклонился и направился к выходу. «Ух!» – поднявшись с кровати и покачнувшись, выдохнул я. «Что же так плохо-то? Хоровод ночных кошмаров, в которые превратились вечерние размышления, продолжился с новой силой. Перед глазами все плыло и кружилось, но я упрямо шагал ко входу в ванную. Возможно, я все же словил переутомление или нервное истощение, из-за которого организм не сумел справиться с какой-то обычной болячкой. Хорошо, что сегодня запланировал визит в Себыкино. Можно будет обратиться за помощью к Елизавете Алексеевне. Можно, конечно, попытаться все решить своими силами, но делать этого не хотелось. Зря я что ли столько сил потратил на то, чтобы увеличить лояльность аспирантов. Душ превратился для меня в настоящее испытание. Кожа болезненно реагировала на привычную холодную воду, словно меня окатывало кипятком. От меня шел пар, и я даже не сразу понял, что температура тела поднялась до такой степени, что ледяная вода начала испаряться с кожи. Тут уже ни о какой болезни речи идти не могло. Если бы обычного человека так разогрело, то он бы уже умер, а я нет. Но плохо было очень. Я бы даже выразился словами Шатуна: хреново. В какой-то момент я понял, что сижу на полу и смотрю в стену перед собой. По телу одна за другой прокатывались волны холода. Их сменяли потоки огня. Где-то рядом находился воздух. Так близко, что его можно было потрогать, и так далеко, что невозможно было дышать. В груди родилась боль. Мне нужно было заставить воздух попасть в легкие. Иначе я просто умру. Глупо и непонятно. На полу в собственной ванной, а не в бою, как подобает истинному воину и вершителю. Последняя мысль внезапно всколыхнула целый пласт воспоминаний, и я удивленно распахнул глаза. Источник сходил с ума, и я наконец обратил внимание на его поведение, что стоило сделать с самого начала. Вот оно что, закрывая глаза, улыбнулся я. Наконец-то. Глава 2. Каждое действие рождает отклик в ткани мира. Об этом знали и этим пользовались все вершители. Отчасти, именно поэтому мы поставили мир на грань катастрофы. И, отчасти, поэтому я пытался убить всех своих братьев и сестер. Чем большее влияние ты оказываешь на мир, тем больше он обращает на тебя внимание. Если речь идет о могущественном существе, которому нужно скрыться, то достаточно просто перестать действовать, и мир забудет о твоем существовании уже через пару сотен лет. Вот только проблема всех могущественных существ была в том, что они добились своей силы действием, и бездействие, для таких как я, было равносильно смерти. Постоянная работа на грани возможностей требовала от тела полной концентрации и самоотдачи. Как во время обычных тренировок растут мышцы и выносливость, так при постоянной магической нагрузке развивается источник. Сначала он просто становится более отзывчивым, но развитие идет дальше. Увеличивается скорость отдачи и накопления маны, растет объем единовременного выброса энергии и количество подконтрольных плетений. Уже на втором круге источник увеличивается вдвое. Потом рост замедляется, но идет в том же направлении. У обычных магов за последние 3 недели я столько раз подходил к границе полного истощения, что ничего удивительного в изменении источника не было. Просто я ожидал, что это произойдет позже, когда я доберусь хотя бы до первого ранга. Но, разумеется, менять бы я ничего не стал. Просто теперь придется выделить время, чтобы свыкнуться с изменениями и научиться применять их в новых реалиях моей жизни. Вдох. Грудь поднялась, захватывая максимально возможный объем воздуха. В отличие от других аспектов, развивать и тренировать магию воздуха было значительно проще, потому что адепт мог этим заниматься постоянно. Просто нужно уметь правильно настраивать ритмы организма. Сейчас главной моей проблемой становилось общее состояние тела, источника и сфер разума. Тело было не готово для использования третьего аспекта, источник находился в полном раздрае и шоке от того, что самовольно создал связь с новой силой, а сферы разума придется перерабатывать под изменения в ускоренном режиме. Выдох. Каждая частица воздушного аспекта имела свой вес и волю. Объем поглощенного воздуха становился моим инструментом роста и развития. Живые существа дышали неосознанно, просто потому, что иначе не могли. И только те, кто постиг вершины мастерства магии воздуха, могли сказать, сколько возможностей упускали молодые адепты этого аспекта. Вниз я спустился только через 20 минут. Пришлось потратить много времени на общую стабилизацию источника. Завихрения аспекта воздуха были слишком заметны для любого мага. А Настя обладала достаточной силой, и волновать ее после вчерашнего я не хотел. Доброе утро. Зайдя в гостиную, весело поздоровался я. Или уже день. Прошу прощения, что заставил волноваться. Слишком устал за последнее время, и организм решил, что князю Разумовскому нужен полноценный отдых. Ну, хоть кто-то нашел на тебя управу, наигранно-сердито проворчала Настя. Если так и дальше пойдет, то мы тут вообще отвар от нервов пить начнем все. Я улыбнулся и протянул руку к чайнику. И вроде старался следить за всем, но справился не идеально. Из держателя для салфеток, мимо которого прошла ладонь, взлетели в воздух несколько белоснежных листов, будто мимо них пронесся на полной скорости автомобиль. «Прикрою окно, если вы не против, господа», — негромко произнес стоявший неподалеку Антип. «Сегодня ветрено, не хотелось бы вылавливать потом салфетки из тарелок». «Спасибо, Антип», — в разы медленнее возвращая руку с чайником, поблагодарил я. «Если что-то осталось после завтрака, то я не против добавить это к чаю. Пару минут, ваша светлость», — чинно кивнул старик. «Я сейчас все организую. О чем ты хотела поговорить?» Повернувшись к сестре, спросил я. «Младший сын нашего дорогого соседа пришел в себя и чудесным образом излечился от смертельного отравления аспектом тьмы, явно сильно недовольная этим фактом», — сообщила Настя. «Сегодня в новостях появилась новость об этом. Целое огромное интервью с главным врачом медицинского центра, в который положили Антона Алексеевича на реабилитацию. Похоже, этого медика к самому императору отправят на встречу с докладом по его инновационному методу лечения отравлений». «Вот как?» – улыбнулся я. «И что за метод? Об этом не писали?» – фыркнула в ответ княжна. «Наверняка что-то странное и дико дорогое. Обычным людям такое точно не подойдет. А ты чему радуешься? Одним Антиповым больше стало, а ты улыбаешься, Яр. Я думала, что хотя бы Антон выбыл из необъявленной войны между нашими родами. За Антипова-младшего можешь не переживать, Насть», — невозмутимо ответил я. «Он еще долго в себя не придет, да и вряд будет гореть желанием вернуться к противостоянию с нашим родом». «Почему так думаешь?» — подозрительно спросила девушка. «Предчувствие», — рассмеялся я. «А вот доктор меня всерьез заинтересовал. Если тебе не сложно, сообщи мне, когда о нем еще какие-то новости появятся». «Аршавин не говорил, зачем приехал?» «Нет», — покачала головой княжна. «Он с самого утра охрану муштрует. Парни уже 3 часа с полосы препятствий не выходят. Будто сердится на них за что-то Николай Петрович». Вернувшийся Антип торжественно вкатил в гостиную тележку с едой. Тетя Женя явно с нетерпением ждала моего пробуждения и наготовила столько, сколько не смог бы за один присест съесть ни один человек. Я даже не пытался, но попробовал каждое из десятка блюд. Вдох, выдох. Осознанное дыхание давало массу преимуществ. Одаренный не просто насыщал кровь кислородом, а прогонял через свою кровеносную систему частицы самого легкодоступного в мире аспекта, а потом возвращал их обратно и менял на новые. Каждый вдох на крохотный шажок улучшал потенциал аспекта воздуха. Долгий и очень сложный путь, но результаты он давал просто потрясающие. Например, полный осознанный вдох при хорошо развитом источнике мог полностью восстановить запас маны в 3 средних сферах разума. Вот только развивать этот навык нужно было постоянно. На первом этапе потенциал пробужденного аспекта находился на критически низком уровне. Любые манипуляции с этой силой двигали потенциал вверх, но оставаться при этом веселым и беспечным для всех окружающих получалось с трудом. Ощущения были такие, будто я после долгой пробежки тянул воздух через крохотную трубочку. Постоянно хотелось прекратить мучительное занятие и вернуться к обычному дыханию. «Я сегодня все быки на еду, закончив с едой», — произнес я. «Есть желание прокатиться?» «Есть», — кивнул Настя. «Но в поселке мне делать нечего. В Тверь нужно съездить». «Охрана?» — задал следующий вопрос я. «Николая Петровича я предупредила», — изобразила недовольство княжна. «Охрану он выделит. Время поездки согласовала. Маршрут тоже. Чтоб ты так о себе заботился, Ярослав. Я глава рода», — улыбнулся я. «Со мной и так постоянно рядом лучшие воины дружины и ее командир. Если бы это было так, то я бы и не волновалась», — фыркнула Настя и встала из-за стола. «Пойду собираться, а то опоздаем к открытию». «Открытию чего?» — нейтрально уточнил я. «Инга Аскальдовна пригласила меня в художественную галерею. Сегодня первый день новой выставки». «Понимая, что я никогда не задаю вопросы просто так», — ответила девушка. «Хорошей поездки», — улыбнулся я. «Передавай привет графине Калининой». «Обязательно», — уже убегая к лестнице, — отозвалась девушка. Я отложил приборы, встал из-за стола и вышел на улицу. Там было удивительно тихо. Наверное, наконец наступил тот день, когда все старые ремонтные работы были закончены, а новые еще не начались. Никого из охранников поместья тоже видно не было, но из-за ограды в сотне метров от меня слышался глухой рев, будто там неожиданно появился водопад, матерный и довольно агрессивный. Когда подошел уже к самому ограждению имения, стало понятно, почему Ратай решил потратить время на душевное общение со своими подчиненными. Дело происходило на той самой полосе препятствий, которую использовали для моей подготовки к охоте с Антиповым-младшим. Для большинства дружинников она тоже была достаточно сложной. 7 минут. Донесся до меня злобный рык Аршавина. Я прошел через ограду и стоял у задней стены особняка целых 7 минут. Да вы хоть понимаете, что за столько времени можно было сделать? Еще круг. И кто меня заметил? А, кто это сделал? Измученные бойцы продолжали штурмовать препятствия на полосе. Хриплое дыхание, злые взгляды и ручьи пота на лицах и голых спинах. Никто уже не отвечал Ратаю. Может потому, что он не обращался ни к кому прямо, а может потому, что дружинники просто не хотели бесить еще больше своего командира. «Антип!» — рявкнул Шатун. Старый немощный слуга, который оказался внимательнее и бдительнее, чем 30 воинов, которых я по недоразумению считал опытными и надежными. Вот кто меня заметил. Чая предложил. Делами поинтересовался. Нормально. Ниже. Ниже локти. И как мне после этого смотреть в глаза князю? Как мне ему сказать, что его сестер охраняют бездари, способные на 10 минут пропустить постороннего на территорию? А, Ратай, задыхаясь от непосильной нагрузки, простонал один из парней. Да поняли мы. Смена задержалась просто. На 2 минуты. Смена у них задержалась. Фыркнул Аршавин. А какого хрена у вас интервал в 5 минут между обходами? Парами ходите, чтобы скучно не было. Доброе утро, Николай Петрович, негромко произнес я. Заняты. Доброе утро, Ярослав Константинович, отозвался Шатун, мгновенно понижая тон. Не занят. Так, воспитательную работу провожу. Чего замерли? Еще по 4 круга. Время пошло. Прогуляемся, кивая в сторону леса, предложил я, и Аршавин молча кивнул. Зачем приехал? Утром граф Старковский звонил, ответил Ратай. Да вас не смог дозвониться, а княжну Анастасию Константиновну беспокоить не решился. Иван Николаевич сказал, что не знает, в курсе ли она наших дел. И это правильно, кивнул я. Контролировать дыхание стало чуть легче, но я все равно чувствовал себя так, будто заново учился ходить. Использовать истинное зрение или какие-то простые заклинания даже не пытался. Пока не приведу в порядок источник, об этом даже думать не стоит. Что хотел граф? Поблагодарить за спасение своих людей, ответил Шатун, и сообщить о том, что не будет предъявлять никаких претензий по поводу погибших. Он со всех своих подписки взял, когда они на учения отправлялись, что последствия могут быть любые, включая смерть и увечья. Соломки подстелил Иван Николаевич, усмехнулся я. Похоже на него. Дружит со всеми, знает больше других и о своих интересах не забывает. Да, серьезно кивнул Ратай. До окончания первых совместных учений осталось 2 дня. Граф Старковский просил узнать, когда можно будет прислать следующие 500 человек на обучение. Я с ним сам позже свяжусь, ответил я. Вокруг расстилался лес. Гудел в соснах ветер, а обычные лиственные деревья успокаивающе шелестели листвой. Повсюду вокруг нас двигался воздух, и для него не было преград. Мне бы тоже знать, что вы на этот счет думаете, Ярослав Константинович, осторожно произнес Аршавин. Если честно, мне бы не хотелось тратить еще одну неделю на возню с дружинниками Старковского. Как оказалось, мне и своих поднатаскать не мешало бы, да и сидеть постоянно в горне на желание нет. Понимаю, что самим тяжело перекрыть границу будет, но что-то да можно придумать. Перекрыть границу сможем и своими силами, спокойно ответил я и протянул вперед руку. Контакт с родовой сетью был непрерывным, и это даже использованием заклинаний не считалось. Просто по движению моей воли, перед нами возник сложный узор из 3 аспектов, мгновенно создавший магический щит. Теперь можем, Николай Петрович. В ближайшее время я сделаю несколько амулетов для командиров патрульных отрядов, чтобы они могли сами находить прорвавшихся на нашу сторону аномальных тварей, и станет совсем хорошо. Пока что сам буду сообщать о самых опасных случаях, а потом народу прибавится и схему патрулирования пересмотрим. Витязи, угрюмо проворчал Аршавин, об этом я тоже хотел с вами поговорить, Ярослав Константинович. Тогда самое время, улыбнулся я. Понимаю, что тебе не очень нравятся эти парни, но я не думаю, что это станет препятствием. В крайнем случае, сделаю их костяком основной дружины. За тобой останется ближняя и статус командира вооруженных сил рода, а вепрь будет решать более мелкие задачи. Это не будет работать, ваша светлость, покачал головой Аршавин. «Два ратая в такой маленькой дружине – это перебор. У тебя есть конкретные возражения против витязей, Николай Петрович?» – прямо спросил я. «Или только общее недовольство тем, что они тебе не подчинялись?» «Я поспрашивал знакомых про витязей», – негромко ответил ратай. «Мир он ведь не такой большой, как многие думают. Две руки, три. И вот ты уже нашел человека на другом конце света, который может тебе помочь в сложной ситуации. Не буду отрицать, что мне просто не нравится то, как дела обстоят на диком континенте. Не только с витязями, а вообще со всеми бригадами благородных родов. Нашей страны или других, без разницы. Там ведь рвут на части друг друга все ради добычи. До обычных людей вообще дела никому нет. А я и не говорю, что это правильно, Николай Петрович, невозмутимо ответил я. Вот только сделать с этим что-то сложно. Можно, конечно, всячески осуждать жадность аристократов до уникальных ресурсов, говорить, что они совсем уже потеряли разум из-за алчности. Можно даже сколотить свою бригаду и отправиться в Африку, чтобы причинять там добро и наносить справедливость. Вот только глобально эта ситуацию не изменит. Почему? Хмуро спросил ратай. К этому моменту мы уже сделали большой круг по лесу и почти вернулись к полосе препятствий. Потому что для этого нужна большая сила, просто ответил я. Сколько бы доброго и хорошего в тебе не было, большие игроки нашего мира не станут тебя слушать, если ты не сумеешь предоставить серьезные аргументы для подобной беседы, Николай Петрович. И сделать это нужно задолго до того, как твоя нога впервые коснется раскаленной земли дикого континента. Будь у меня бригада из 1000 ратаев, то я бы мог попробовать установить свои правила в африканском аномальном котле. Вот только в этом смысла тоже нет. Потому что этого не дадут сделать другие аристократы, понятливо усмехнулся Аршавин. И они тоже, кивнул я. Однако орудующие в тех местах бригады головорезов, отряды наемников и подразделения дворян, стали всего лишь следствием. Они прибыли в Африку, потому что у них появилась возможность заработать на проблемах местного населения. Элита африканских племен, которая сейчас считается королями, императорами, вождями и неизвестно кем еще, заботится только о себе, и ей совершенно плевать, что происходит с их подданными. В них главная проблема. Будь ты хоть трижды силен, если ты не станешь им помогать в установлении диктатуры и полной власти, то станешь врагом. А там уже появляется масса вариантов. Яд, проклятие, пуля. Никто не сможет стабилизировать ситуацию в Африке, пока этого не захочет верхушка местного населения. Но те проблемы, которые связаны с особенностями политики дикого континента, останутся за бортом самолета, который привезет в столицу бригаду витязей. Вот об этом я и хотел поговорить, ваша светлость, кивнул Аршавин. Есть вероятность, что вепри и его люди привезут все свои проблемы с собой. Кажется, мне удалось найти информацию о том, из-за чего год назад в бригаде произошел раскол. Глава 3. Кажется, поднял бровь я. Обычно Аршавин вел себя очень прямолинейно. Если его что-то не устраивало, то он так и говорил. Сейчас ратай наводил какую-то муть, и я никак не мог понять, в чем причина таких изменений. Ты же понимаешь, что предположения и тревоги очень слабо влияют на реальное положение дел, Николай Петрович. Если у тебя есть какие-то факты по витязям, то я готов их выслушать. Возможно, это скажется на моем отношении к выделенной бригаде, но отменять их приезд или разрывать контракты я точно не стану. Мы сейчас не в том положении, чтобы выгонять из дружины 500 опытных бойцов. Кажется, потому что могут быть и другие причины, о которых мне ничего не известно, Ярослав Константинович, ответил Шатун. Похоже, он наконец пришел к какому-то решению, и ему стало значительно легче. Я расскажу все, что мне удалось узнать, а вы подумайте. Решать все равно вам, ваша светлость. Решать мне, это верно, когда я все же понял, что так беспокоило главу ближней дружины, широко улыбнулся и хлопнул по плечу собеседника я. И ответственность тоже на мне, Николай Петрович. Я же теперь глава рода. Если из-за витязей будут проблемы, то решать их тоже мне. Так что говори уже. За последние 5 лет от магов выделенной бригады регулярно поступали запросы официальным представителям императора о переводе их в экспедиционный корпус или возможности вернуться в империю без согласования с руководством бригады. Главной причиной запросов значилась необходимость развития магических способностей. По словам главного инициатора этих обращений, бригада не могла предоставить магам нужные ресурсы и финансирование. Про ритуалы очищения я вообще не говорю,

пока все слухами и взаимными подозрениями не обросло. О чем? Осторожно уточнил я. Вы же в курсе, что вся наша группа проходила в прошлом году практику на территории рода Пожарских? Задала вопрос Ежова. Да, кивнул я. Сегодня утром мне звонил господин Зейд, прямо глядя мне в глаза, сообщила Елизавета Алексеевна. Вернее, он звонил каждому из нашей группы. Глава 4. Тверь. Кабинет губернатора. Евгений Александрович Пожарский имел репутацию человека, который всегда доводил начатое до логического завершения. Именно поэтому с ним опасались враждовать другие главы высших аристократических семей Российской империи, а многие иностранные дворяне не хотели пересекаться с интересами Пожарских даже частично. И для достижения своих целей Евгений Александрович мог работать сутками напролет, учитывая, что того же самого глава рода требовал от всех своих родичей и подчиненных. В случае проблем Пожарские превращались в настоящую машину, методичную и неудержимую. Сейчас момент был как раз такой. Наверное, за всю свою жизнь Евгений Александрович еще ни разу не получал такой серьезный вызов. Несмотря на все привилегии рода Пожарских, император буквально бросил его затыкать дыру возле Тверской аномалии, как какого-то паршивого барона с границы. Это был второй случай, когда император использовал свое право беспрекословного подчинения и напомнил своему ближнему кругу, что они всего лишь старшие рабы рода Романовых. Проклятая книга давала государю такую власть, что его невозможно было ослушаться. Эта мелкий выскочка вроде Разумовского мог позволить себе вычеркнуть свой род из книги, пусть и на короткое время. Если бы сам Пожарский попытался принять право последнего, то у него на пороге кабинета уже через час оказались бы все силы столичного отдела жандармерии. Хотя, в перспективе грядущих событий, может, это и не такая страшная проблема, но провернуть подобное на его уровне крайне сложно. Слишком большой кусок мог отвалиться от стола Алексея III, если бы все владения Пожарских вдруг стали автономным государством. Еще дед Евгения Александровича начал работать над объединением родовых земель в единый грандиозный надел, с доступом к трем разным аномальным зонам и своими маршрутами от одной границы до другой. На крохотный, запертый со всех сторон соседями, клочок земли молодого Разумовского никто внимания не обратил. Хотя, стоило признать, что ход был крайне интересный. По крайней мере, от всей налоговой нагрузки и прочих требований маленькое королевство Ярослава Константиновича временно избавилось. Если бы у сына его старого конкурента и школьного друга было больше времени, то он вполне мог повторить путь первого Пожарского. Те самые шаги, которые привели род Евгения Александровича к текущему положению. По крайней мере, начиналось все тогда с того же большого гона и права последнего. Часы показывали полночь, но светлейший князь не планировал прекращать работу. Его лучший помощник задерживался. Леонид работал на главу рода Пожарский уже столько времени, что его считали чуть ли не сыном Евгения Александровича. Да и сам светлейший не раз думал о том, чтобы ввести толкового человека и сильного мага в свой род. Если бы не аспект Лени, который противоречил родовому дару Пожарских, и не отношение Зейда ко всем аристократам, то он бы уже сам давно был бароном или даже графом из младшей ветви. Но эти мысли Евгений Александрович уже давно оставил, как бесперспективные. Пробежавшись глазами по очередному отчету, губернатор поставил на бумагу две печати, свою личную и ту, что ему передал его предшественник. Теперь это было необходимо по целому ряду вступивших в силу законов. Еще неделя и император объявит о причинах всех текущих перемен. А пока все дворяне находились в недоумении, многим очень не нравилось происходящее, но высказаться никто по этому поводу не решится, а тем, кто решится, покажут книгу. Как и главам сильнейших родов империи недавно, Алексей Александрович Романов умел быть обаятельным и щедрым, он нравился народу и дворянам, но у этого человека была и другая сторона, о которой знали только самые приближенные к трону. Российской империи правил настолько жесткий и принципиальный человек, что любой аристократ рядом с ним казался продажной девкой. Пожарский не сомневался, что, если это будет необходимо, государь пустит под нож вообще всех аристократов. Но империя при этом выживет и станет сильнее. Вот только никто из гордых князей и графов этого уже не увидит. «Ты не торопился, не отрывая глаз от следующего документа», – произнес Пожарский. Ему не нужно было смотреть на открывшуюся дверь. В здании администрации в такой час было не так много людей и приближение Зейда он ощутил еще пару минут назад. «Я недоволен, Леня, у тебя был конкретный приказ». «Я тоже недоволен, «Ваша светлость», — хмуро ответил Зейд. Маг пересек кабинет и без разрешения завалился на диван, с удовольствием вытянув ноги. «Однако, выбора у меня особого не было. Только не говори, что ты звонил и сообщал мне о результатах проверки при Разумовском», — впервые оторвав взгляд от бумаг на столе, посмотрел на Леонида губернатор. «Я был о твоих навыках более высокого мнения, Леня. Вариантов было два. Ваша светлость», — хмыкнул маг. На его лице не появилось ни тени тревоги. Зейд точно знал, что если дойдет до конфликта, то сделать он просто ничего не успеет. Архимаг огня, да еще и второго ранга, это не тот человек, против которого можно выстоять хотя бы пару мгновений. И, должен признать, что ошибка действительно моя. Ошибки, если точнее. «Рассказывай», — тяжело вздохнул Евгений Александрович. «По большому счету, проверка родовой дружины Ярослава Константиновича была всего лишь формальностью. При первом же сигнале о проблемах на границе, губернатор имел право ввести свои силы на территорию рода. Пусть пока молодой Разумовский порадуется своей победе». Князь поймал себя на том, что ему даже интересно, как Ярослав сумел выкрутиться из ситуации. Неприятно было такое признавать, но этот парень интересовал главу рода Пожарских значительно сильнее его собственного наследника. В роду Кости всегда умели грамотно выстроить воспитательный процесс, да и кровь у Разумовских была сильная. Не зря император спасал остатки рода.